Глава 13. Ирракан. Воистину многолик и хитер император Ашальгар, и не оставляет меня ощущения, что поставлена у него на меня ловушка. Вот он то загоняет меня туда, то заманивает, и нет у меня уверенности, что речь идет только о телесной близости. Кажется почему-то, что на кону стоит что-то большее. Не было о чем подумать, и уныло стелющаяся под копытами лошади дорога пришлась очень даже кстати. Начать хотя бы с того, что едем мы вовсе не обратно в столицу или имение де Саблес, едем мы в Ирракан, туда, откуда принц-убийца Ашальгар начал свое покорение мира уже около 10 лет назад. Что он там забыл? Стоящий вопрос. Но куда интереснее мне другое. Зачем? Зачем он тащит с собой меня? В имении Аблес могу понять. Я все же часть этого рода. Мои голова и сердце отказываются признавать тот факт, что уже 5 лет как нет, не часть. И я не могу и не хочу ничего с ними поделать. За дворецким, с натяжкой, но тоже можно понять. Но в Ирракан? Я ведь скорее обуза ему, и все же берет с собой. И за покушение не убил, и сделался даже слишком любезен. К чему бы это все? Дальше большее письмо тете, которое практически ломает мне мозг, кто такой он и кто такой паук. Сначала я думала, что он — это император. Но я в его власти уже черт знает сколько времени, и пока ничего ужасного не произошло. Впрочем, не исключено, что дело в отсутствии у меня дара. Но тогда бы он агитировал меня его вернуть. Словно подслушав мои мысли, Ашальгар спрашивает. «Ты не передумала вернуть дар?» «Нет, мой господин». Уверяю я, хотя, честно говоря, формулировка «возвращать», «вернуть» мне не очень нравится. Видится за ней долгие часы упорного труда и горы каких-то гипотетических жертв без всякой гарантии на собственное возвращение. Лучше бы он, конечно, вернулся как-то сам. Но я уже не знаю, что само собой в жизни может происходить само по себе. Только то, чему лучше бы вообще не случаться. Аж, закинув эту удочку, молчит. И я, конечно же, ведусь и спрашиваю. Ведь эта тема меня волнует и цепляет. И у кого я могу еще узнать, если не у сильнейшего мага нашего времени? А как его можно вернуть, мой господин? Ну, есть 2 способа, Ика. С готовностью, но немного насмешливо откликается он. Даже 3. Но за 3-й я тебя сожгу. Я вовсе не собираюсь ничего такого противозаконного делать, но мне все равно становится как-то тревожно и непонятно. Я даже слегка ежусь, затем провожу плечами, отбрасывая ненужные ассоциации, воспоминания и смиренно спрашиваю. Расскажите все 3, мой господин. «Фактически твой дар никуда не делся», — начинает объяснять Аш. «Плетение на месте. Но у тебя нет силы, чтобы его наполнить и что-либо сделать. Так что вопрос сводится к тому, где достать эту силу. Некоторые, в том числе из ряда де Саблес, весьма прозрачно намекает он мне на моих братьев, начинают отбирать жизненную энергию других людей, преобразовывая ее через специальный артефакт. За такое я отправляю на костер без вариантов. Уже после 1-го раза. Какие бы якобы смягчающие обстоятельства ни фигурировали. Потому что никто из оставшихся на этот путь не останавливается. Наверное, здесь надо уточнить про братьев. но я почему-то молчу. Второй вариант – можно перебить всех, кто еще имеет отношение к роду Аблис. Невозмутимо продолжает Аш-Альгар. И я начинаю сомневаться в своем желании что-то там вернуть. Сила рода распределяется по определенному принципу. И, изгнав из семьи, Эльза поставила тебя в самый конец этой своеобразной очереди. Совсем вычеркнуть она не смогла. Для этого нужны способности плетельщика. Так что, если никого другого не останется, вся сила твоя. Было бы забавно, если бы не было так грустно, думаю я, что за данный вариант император мне никакими карами не грозит. Такой способ решения вопросов для него обычен? А третий вариант? Адаптироваться к другому источнику силы. Я расстроенно вздыхаю. Целых 3 способа в теории и ни одного воплощаемого на практике. Выбрала бы третий, но где найти идиота, который поделится своей силой не пойми с кем, даже если я смогу каким-то чудом адаптироваться? «Я бы мог тебе помочь с третьим», — задумчиво изрекает Аш. И я вздрагиваю, как будто бы и правда мысли читает. «И что для этого нужно, мой господин? Лечь под вас?» Я спрашиваю очень и очень ровно и безэмоционально, и неважно, какие усилия мне пришлось бы для этого приложить. «Забудь». Отмахивается, и почему-то я уверена, что кривится, хоть и под маской, не видать. «Как прикажете, мой господин?» Максимально почтительно, ведь я не намерена это забывать. И мне очень хочется услышать от него извинения. Хотя я и понимаю, что это глупо, невероятно самонадеянно и даже просто невероятно. Но все равно очень хочется. А Аш-Альгар же смеется. «Ты почти убила меня, Ика. А я всего лишь хотел тебя любить». «Нет-нет». Даже не думайте, что речь шла и в самом деле о каком-то таком чувстве, хотя бы очень отдаленно напоминающем то, что понимают под любовью молодые романтичные девушки. Просто Аш, видимо, вспомнил, что сегодня он добрый, галантный император, и заменил этим словом другое, куда более грубое, например, «отымить». Ну и заодно закинул такой нехилый крючок. Поверь я хоть на секунду, что он и правда говорил о любви, через пару недель буду вся его, ему даже делать ничего не придется. Мало кто устоит перед соблазном считать себя роковой женщиной для настолько облеченного властью мужчины. Так что чур меня чур. Пока я соображаю, чтобы ответить на такое провокационное заявление, и надо ли отвечать вообще, небольшая дорожка, по которой мы едем, вливается в большую, и там же обнаруживается довольно многочисленная группа вооруженных людей. Первую секунду я пугаюсь, и даже как плохой стражник, но здравомыслящий человек, сомневаюсь, то ли заслоняет с собой императора, то ли спрятаться за ним. Но они дружно опускаются на колено, и Аш-Альгар кажется совершенно не удивлен. И, видимо, в Иракан он поедет все же со свитой, как и полагается императорскому величеству. Продолжать разговор, разумеется, совершенно невозможно, и я почему-то теперь совершенно не знаю, куда себя деть. Неужели мне и правда было комфортнее с ним наедине? От драгоценной фигуры императора меня, разумеется, никто не гнал. Я как-то сама подотстала, не чувствуя ни желания быть в центре внимания, ни какого-то особого права на приближенность, и расплата за это не заставила себя ждать. «Как думаешь?» — произносит голос слева и чуть позади, причем довольно громко, и я даже оборачиваюсь, предположив на секунду, что обращаются ко мне. Говорящий действительно смотрит на меня, однако так, как на собеседника не смотрит. И он продолжает. Надолго ли у него это? Ты уже все наверняка. Надоел и отослал. Но бросать в дороге, видимо, не стал. Охотно отзывается второй, и я понимаю, что это не обо мне. И хотя мне совершенно наплевать на их мнение относительно моей карьеры-фаворитки, само то, как они меня разглядывают и обсуждают, неприятно и оскорбительно. Я пытаюсь еще немного отстать, чтобы не слышать их. Но они тоже придерживают лошадей, и я уверяюсь, что это специальный диалог для меня. И он только начался. Видимо, скучно ехать весь день молодым лбам из свиты его императорского величества, а тут какое-никакое развлечение. Обсудив безрадостные перспективы моего будущего, они переходят на обсуждение внешности и моих предполагаемых талантов в постели, грубо и бесцеремонно пытаясь специально задеть и обидеть, но не называя имен и не обращаясь лично ко мне. Формально вроде бы они меня не оскорбляют, а я чужой разговор подслушала. И не факт еще, что речь вообще просто про меня. Что бы там ни казалось. И все же интересно, чего это они такие смелые и наглые? Император и в самом деле позволяет так обращаться со своими женщинами? Или дело в том, что я из простых и безродных? И, наконец, что мне с этим всем делать? Просто слушать и обтекать? Не могу. Нет во мне такого терпения и смирения с людскими наглостью и злобой. Жаловаться императору тоже не могу. Это будет как-то слишком изнеженно и капризно. Простите. Оборачиваюсь я к веселящейся парочке, одновременно останавливая лошадь и снимая левую перчатку. Вы не могли бы мне помочь? И перчатка летит вниз под ноги моей лошадки. Им обоим явно неохота, но, наконец, один из них спрыгивает с лошади и, придерживая ее за повод, наклоняется за моей потерей. «Простите», — говорю я. «Я такая неловкая». И мысленно, повинившись перед лошадью этого недальновидного типа, огреваю ее хлыстом. Эффект превзошел мои несмелые ожидания. Хама даже протащила некоторое время по дороге, нанося, правда, ущерб не столько физический, сколько репутационный и имиджевый. Щегольской вид подобных приключений он не пережил. Пока пострадавший возвращал пойманную сотоварищами лошадь, и как-то оправдывался за устроенный переполох, мы со вторым рассматривали друг друга в упор. Не знаю, о чем думал он, я лично, как мне и его проучить. А то не очень справедливо и честно выходит. Мне кажется, достаться должно каждому. Но этому, видимо, уже на привале. Не знаю, чем бы закончился молчаливый поединок взглядов. Мой противник становится все краснее, видимо, от сдерживаемого гнева, но меня позвали. «Ика», — очень негромко сказал Аш. Но, как водится, я его услышала. Надеюсь, что хоть при уходе с императорской службы эта способность меня покинет. Так как он, оказывается, выжидательно на меня смотрит, и я спешу подъехать. Беглый взгляд на мои руки и неожиданный вопрос. «Развлекаешься?» «Конечно, развлекаюсь. Мое любимое развлечение, мой господин, выслушать про себя какие-нибудь гадости. А впрочем, после эпизода с перчаткой и лошадью я чувствовала себя практически отыгравшейся и уже ничуть не униженной. Но все равно не удержалась». «Не очень-то ваши люди уважают ваших любовниц, мой господин», — сказала я и тут же пожалела. Люди не уважают, потому что он сам не уважает. Чему удивляться-то? «Хочешь, чтобы я кого-то наказал?» — спокойно спрашивает Аш, даже скорее утверждает. «Я даже признать не хочу этого. Для меня важнее проучить их самой, потому что статус любовницы меня наверняка и в самом деле скоро оставит, и все, что прилагались к нему, тоже. Нет, мой господин. Кажется, удается мне его удивить». Император протягивает руку, и к нему тут же подлетает мой теперь пыльный и немного оборванный обидчик и протягивает перчатку. «Благодарю». Не удерживаюсь я и получаю в ответ бешеный взгляд, а вслух какую-то пустую любезность. Оставшийся до ночлега путь я проделываю рядом с Ашем, повинуясь его приказу. А еще он помогает мне слезть с лошади, вернее, даже просто снимает. И это кажется вообще что-то невиданное, потому что все, кто до этого смотрел с презрением и злорадством, смотрят теперь со страхом и любопытством. И второй мой недруг тоже. Но я все равно ему мщу, мелко и из-под тишка. А чего еще ждать от безродной и злопамятной женщины? Получив свою порцию еды из рук Аш Альгара и вперед него, что это с ним действительно сегодня происходит, я эту бесценную еду якобы нечаянно выворачиваю на этого наглеца. Еда горячая, и, возможно, у него будет небольшой ожог, но совесть меня совершенно не мучает. Стоит представить, что я испытывала, будь все на самом деле так, как они предполагали, и мне хочется вернуться за добавкой. И даже не жаль лечь спать голодной, но не приходится. Невозмутимый император протягивает мне новую порцию. Во что он все-таки теперь играет? Весь дальнейший путь в Иракан проходит спокойно. Аш Альгар предупредительно галантен. Я ночую каждую ночь в его шатре, и свиты смотрят на меня уже почти со священным ужасом. Кажется, еще немного, и они потащат меня на костер, как ведьму, околдовавшую их обожаемого повелителя. Но при этом сам Аш не делает ни одной попытки получить когда-то хотевшуюся ему близость. Не то чтобы я рада, но я сбита с толку, а потому и чувствую себя еще в большей опасности. Возможно, я ему все еще для чего-то нужна. Если он, из письма Эльзы, все-таки не император, то моя роль живца еще не сыграна до конца. Может, дело в этом? Или Ашу все-таки нужен мой дар? Вот только он хочет это так повернуть, чтобы я ему за это была обязана. Неопределенность сводит меня с ума. Я с ужасом ловлю себя на том, что снова думаю об императоре почти непрерывно. Вот только раньше я хотела его убить. А теперь хочу понять, что же ему надо. Его понять. И это пугает меня очень сильно. Чем больше ты о ком-то думаешь, тем больше ты к нему привязываешься. Это работает всегда. И если раньше меня защищала ненависть, то теперь остался лишь страх. Надолго ли его хватит? Иракан встречал императора радостно, весело, шумно. Казалось, жители и в самом деле восприняли его приезд как национальный праздник. И это было удивительно. Хоть я и говорила себе, что они смотрят с другой стороны. Для них он герой, завоеватель, прославивший их небольшую страну, погрузивший в страх и ужас полмира и, кажется, не собирающийся на этом останавливаться. Все равно это было как-то странно для меня. Может, конечно, они просто веселые, легкие люди, и завтрашнюю делегацию Сайгарской империи будут встречать не менее радостно. Да, близость к императору во время путешествия не прошла совсем уж бесполезно. Но, по крайней мере, теперь я знал, зачем Аша вдруг потянула на родину. Переговоры у него с сайгарами, которые слывут самыми непредсказуемыми, странными, вспыльчивыми обитателями нашего мира. И то, что они едут к Ашу, пусть и не в столицу его империи, а в город, максимально близкий к его землям, говорит очень о многом. Они пошли на уступки. Вероятно, они всерьез опасаются, что воинственный император доберется и до них. Увы, но достаточным знанием психологии сайгаров я не обладала. Так что не знала, будут ли эти уступки способствовать конструктивным переговорам или наоборот. Местный дворец был сильно меньше, но как-то уютнее, что ли. Правда, оценить его убранство я смогла не сразу, потому что прямо при входе меня заворожил портрет. Огромный, в полный рост, он демонстрировал мужчину и женщину. И эти двое были молоды и прекрасны. Женщина, нет, скорее девушка, была в пышном золотистом платье и золотой же косой. Но дальше я ее рассматривать не стала, так как моим вниманием безраздельно завладел мужчина. Художник, нарисовавший этот портрет, безусловно, был талантлив, очень талантлив и даже, пожалуй, одарен талантом избыточно сверх всякой меры. Слишком живым и настоящим вышел у него принц, хотя, судя по его золотой короне и белоснежным волосам, здесь можно сказать именно, что принц настолько живым и ярким, что я ощутила даже некое волнение, наткнувшись на его взгляд. И чтобы успокоить свое подскочившее сердце, стала искать подпись. Кто это? И сколько веков назад жил и умер? Наверное, это кто-то из предков прервавшейся династии. Принцесса Альвия Ариана и принц Ашальгар, гласила пресловутая подпись, заставляя по-новому вглядеться в лицо на портрете. Это Аш? Сам император на несколько мгновений задержался у портрета, но смотрит, конечно же, он не на себя, на нее. И я ошалело перевожу взгляд с фигуры в маске на портрет и обратно, и почти физически чувствую, как растет мое любопытство. Он никак не убрал и не завесил портрет, выставленный на всеобщее обозрение. Значит, маска не для того, чтобы никто не знал, как он выглядит. Невольно вспомнился мой двойник. Может, у него там какой-нибудь страшный шрам? Или это уже не тот Ашальгар, как была не той Аника де Саблис? С усилием оторвав взгляд от портрета, я спешу вслед за императором. Вот только никак не получается избавиться от мысли, что Ашальгар тот на портрете чудо как хорош. И это лишнее знание для моей и так уже слегка запутавшейся в его сетях души. Вот интересно, здесь тоже про своего императора никто не сплетничает? Или у меня все же есть шанс что-нибудь узнать? Дело идет к ночи, и я начинаю волноваться. Да, он не делал никаких попыток взять меня в походе, но кто знает. Может, просто не хотел развлекать свиту криками или, что более вероятно, брезговал? Место, где мы останавливались на ночлег, далеко не всегда позволяли искупаться. Зато теперь, когда я только-только вышла из примыкающей комнаты с удобствами, он не сводит с меня глаз и зовет: «Иди сюда». произносит полулежащий на кровати Аш. Он одет только в штаны и задумчиво крутит в руке свою косищу. А в голосе его мне слышится что-то очень интимное и почти угрожающее. «Господин?» Немного испуганно переспрашиваю я. И мне как-то горько. Ненадолго же хватило его терпения. И игры в галантность закончились очень быстро. Решил, что показал мне красивый портрет, и все. Дело улажено. Ика на все готово. А вдруг портрет вообще не настоящий? Иди, не бойся. Кажется, с досадой, говорит он. И я почему-то слушаюсь. И даже присаживаюсь на край кровати, только теперь заметив доску и фишки. «Сыграем?» — предлагает Аш. «Ты ведь умеешь?» «Наверное, надо отказаться. Что-то подсказывает мне, что с ним опасны любые игры, даже такие. Но какой-то странный кураж кружит мне голову и заставляет спросить. На что играем, мой господин?» А Шальгар как-то по-особенному прищуривается, и мне начинает казаться, что ставку я не потяну. «А что хочет моя маленькая Ика?» Следует вкрадчивый вопрос. Я колеблюсь всего секунду, и хотя мне хочется попросить имение, не отпускает оно меня, произношу совсем другое. Всего лишь ответы на некоторые вопросы, мой господин. «Ну, ты же понимаешь, что проиграешь?» Кажется, подначивает меня Аш Альгар. «Это приказ?» Спрашиваю я, понимаю, что делаю все, чтобы выиграть. И откуда-то точно знаю, что мне ничего за это не будет. Он молча кивает головой и пододвигает доску. Первый ход мой. Начало игры я еще настороже. Сижу на самом краешке кровати и слежу даже больше за Ашем, чем за игрой. Но постепенно азарт берет свое. И тут я уже сижу на кровати с ногами и даже ловлю себя на желание подразнить своего соперника, стоит мне сделать особенно удачный ход. «И что же ты хочешь спросить?» — интересуется Аш. То ли в самом деле интересно, то ли отвлекает меня. Его ходы кажутся мне немного хаотичными, но я стараюсь не спешить с выводами. Не исключено, что в один момент это все сложится в какую-то прекрасно продуманную стратегию, которую я просто не разглядела. «За что казнили моих братьев?» Мужественно спрашиваю я. Хотя, положа руку на сердце, кажется, ответ мне известен. И интересует мою слабую и падкую на тайны натуру совсем другое. Почему он носит маску? Любил ли он жену? Как ему удалось договориться с Сайгарами? Император хмыкает и делает очередной совершенно бессмысленный ход. Я молча и неподвижно жду. Вроде бы мы вместе были в так называемом охотничьем домике семьи де Саблис. Наконец роняет он. И то, что охота шла не на зверей, казалось бы, тоже должно быть понятно. Вернемся, сходи в архив, ознакомься с документами. Благодарю, мой господин. Я делаю предпобедный, как мне кажется, ход и еле сдерживаюсь, чтобы не выдать себя торжеством во взгляде. Еще что-нибудь? Ставит фишку. И я с ужасом понимаю, что проигрываю. Без всяких сомнений и шансов переломить. Еще пара его ходов, которым я уже никак помешать не смогу, и все. Ика стая разбита в пух и прах, как он и обещал. «Зачем я вам?» Спешу спросить, пока еще можно. И вижу, что я его развеселила. Не догадываешься? Спрашивает Аш немного насмешливо и удивленно. Что совсем-совсем никаких идей? Идеи у меня, конечно же, есть и самые разные, но я не собираюсь демонстрировать излишнюю догадливость и информированность. В конце концов, моя цель — что-то узнать, а не рассказать. И под его взглядом я все равно немного краснею. Ясно же, на что намекает. «Нравишься ты мне», — смеется император. «Но это не все, мой господин». Заставляю себя спросить, хотя хочется покраснеть, потупиться и помолчать. «Ты права, не все». После небольшой паузы и очередного пристального взгляда соглашается Аш. «Я жду, пока мой враг явится за тобой». «Зачем ты ему?» «Точно не знаю». «Думаю, из-за дара». «Но главное, что он должен проявиться». «Но у меня же нет дара, мой господин». «Зачем-то тороплюсь напомнить я». «Я же рассказывал тебе о способах, и он не погнушается ни первым, ни вторым», спокойно пожимает плечами и завершает игру. «Ты проиграла, Ика». Я не уверена, говорит ли он только об игре или о чем-то большем. И да, мы же не обговаривали отдельно его выигрыш. «Что вы хотите узнать, мой господин?» Уверенно спрашиваю я, надеясь, что вопросом расплата за проигрыш не ограничивается. «Ты знаешь, что меня интересует, в упор разглядывает меня Аш. Неужели нет ничего, что я мог бы тебе дать? Как ты планируешь жить дальше? Вот если завтра я скажу тебе, что ты свободна и можешь отправляться на все четыре стороны, что ты будешь делать? У тебя нет ни имени, ни имущества, ни защиты рода, ничего нет. И вместо того, чтобы попросить у меня, например, имение де Саблес, ты просто твердишь «нет». Поцарившаяся быстро, уютно дружеская атмосфера моментально рассыпалась. А может, и была она всего лишь в моем воображении? Прав Аш, во всем прав. Я понятия не имею, как жить дальше, но и делать из своего тела товар тошно и противно. «Я вовсе не принуждаю тебя», — мягко говорит тем временем он, вероятно, заметив, что я невольно отшатнулась и побледнела. «Я просто обрисовываю ситуацию, как она видится мне. И мне очень интересно, на что ты рассчитываешь. Что я подарю тебе имение просто так? Но почему тогда именно тебе? У меня есть люди, которые служат верой и правдой уже более 10 лет. Почему-то не кому-то из них. А вам не обидно, что все ваши любовницы с вами из-за каких-то материальных благ?» Спрашиваю я вместо ответа, потому что ответить мне нечего. Надеюсь только, что это не будет расценено как оскорбление. Честно говоря, похоже, действительно это прозвучало похоже, как оскорбление. «Не обобщай», — усмехается Ашальгар, кажется, ничуть не оскорбившись. «Ведь ты не пробовала того, о чем говоришь». Я понимаю, что попала в ловушку. Сейчас он, воспользовавшись моей растерянностью и откуда ни возьмись появившейся привязанностью к имению, убедит меня что-нибудь такое попробовать. А там еще чуть-чуть и еще. И немного вот это, и получит от меня все, что хотел. А я не факт, что в самом деле заполучу имение. Но я не угадала. Он тянется за рубашкой, встает с кровати и направляется к выходу. «Спокойной ночи, Ик. — говорит он уже в дверях. «Располагайся, где хочешь. У меня еще дела».